Да и незачем им знать, что меня так интересует этот момент. Через какое-то время далеко на горизонте появилось море, то есть океан. И вскоре я увидела нечто странное. Холмы внизу представляли собой скалы с крутыми склонами. И вот поперек одного такого склона что-то медленно ползло. Долго я пыталась самостоятельно понять, что это такое. И, наконец, сдалась. «Что это?» — с живым любопытством спросила я, ткнув пальцем в интересующий меня объект. «Поезд», — коротко ответил потлатый. «Спятил», — подумала я, а вслух обиженно произнесла. «Какой же это может быть поезд?» «Канатная дорога». «Нормальный поезд на рельсах». «Железная дорога, снисходительно, как маленькой», — объяснил мне толстяк. «Движется по мосту, прикрепленному к скале». Это было интересно. Я внимательно рассматривал необычный поезд. Тем временем мы подлетели ближе, и прямо под нами я вдруг увидел что-то напоминающее опорную галерею, на которой действительно были проложены рельсы. Продолжение этой необычной железной дороги можно было разглядеть только в освещенных солнцем местах. В тени же она была неразличима. Фантастика! Я так была захвачена этим необыкновенным зрелищем, что все прочие детали пейзажа остались мной незамеченными. Тут мы неожиданно стали приземляться. Оказалось, что мы находимся прямо над океаном. Я успела увидеть какой-то большой залив и город на его берегу, а также множество лодок и катеров. Мы еще немного снизились, и тут я, хотя такое со мной никогда не случалось, заметила посадочную площадку. Единственная терраса среди нагромождения скал не вызывала сомнения, что именно на нее мы сядем. Я перестала хлопать глазами, чтобы больше ничего не пропустить, и мне удалось разглядеть возле террасы нечто напоминающее постройки. Это были конструкции кубической формы, прилепленные к скалам. Больше я ничего не успела увидеть, так как мы совершили посадку, причем вовсе не на той террасе, которую я заметила сверху, а совсем на другой, которую я, конечно же, как всегда, прозевала. В последний момент, уже собираясь ступить на землю, я успела отдернуть босую ногу. Даже если бы каменная плита была ледяной, я бы стала утверждать, что она раскалена, потому что все вокруг казалось мне раскаленным. Я парилась в пуховой кофте, в шерстяной юбке, как гусь в духовке. Из-под парика текли капли пота, размазывая остатки макияжа. Зажав в одной руке сумку, в другой — дьявольски тяжелую сетку, я старалась не смотреть на остальные предметы моей зимней одежды и чувствовала, как внутри меня поднимается волна злости против моих преследователей. В такой одежде привезли меня в Бразилию, о, негодяи! «Пардон, мадемуазель», — спохватился толстяк, и через минуту, кипя и булькая от негодования, как чайник с кипятком, я прошествовала по соломенным матам застекленное помещение, представляющее собой часть кубической конструкции. Маты были молниеносно доставлены людьми, которые появились на террасе в момент нашего приземления. В помещении было прохладно, видимо, установки для кондиционирования воздуха работали, как в Варшавском дворце культуры и науки. Меня сразу же отвели в предоставленные мне апартаменты. Я еще подумала, что подобной роскоши я не видела даже в фильмах и в жизни высшего общества. Но главным сейчас было не это. Как можно скорее раздеться и вымыться. «Пошли вон!» — рявкнула я по-польски и перевела на французский. «Я хотела бы остаться одна. Сколько сейчас времени?» «Без 10:05», — ответил толстяк, явно удивленный таким вопросом. «Где без 10:05? Здесь?» «Здесь, конечно». Он с тревогой посмотрел на меня, обеспокоенный моим состоянием, и поспешил удалиться. Мне же нужно было знать время, ибо, отдохнув, я намеревалась произвести соответствующие подсчеты, чтобы без посторонней помощи определить свое местонахождение. В моих апартаментах было все. Я напилась тоника со льдом, приготовленного для разбавления виски. Я обосновалась в салоне, долженствующем служить ванной. Много времени ушло у меня на ознакомление с сантехникой. При этом я облилась водой с ног до головы, так как в неподходящий момент из стены брызнули горизонтальные струи воды, рассеяла по всему помещению морозную завесу, выстрелила струей кипятка, к счастью, не в себя, но в конце концов освоила все эти достижения цивилизации.